принцесса Ми. Милее, чем Ми, принцесс не найти, и эльфы пели о ней. Кудри увиты жемчуга нитью, но перлов этих светлей золотое шитье тонкой шали ее. В кругшейке звезды блестят. Светится дальним лунным сиянием малютки воздушный наряд. Прозрачной слезой, алмазной росой на поясе камни горят. Под серым плащом скрывается днем, и темен ее капюшон. Но светлой искрой, яркой, лучистой, ночью сверкает потом. Туфли малютки тонкие и хрупкие, но быстро мелькают они по озерному льду. На зеркальном полу танцует принцесса Ми. То плавно кружит, то словно летит, и звон хрустальный идет, когда ее ножка, помедлив немножко, встречает прозрачный лед. Ночной небосвод над бездною вод, и темно вокруг берега. В танце кружа нагнулась она. Под нею, легка и мила, кружится Ви, прелестно, как Ми, и смотрит ей прямо в глаза. Одета, как Ми, прекрасная Ви, но чудо! Плывет она вниз головой под темной водой, и нет у колодца дна. А Ви девица. Как может случиться, что Ми без поддержки плывет вниз головой над темной водой, там, где звезд хоровод? О, как же тут быть? В небо уплыть не может никто из них. На звонком льду, зеркальном полу, смыкаются туфельки их. Но нет той земли, где бы могли вместе быть Ви и Ми. И вот, как всегда, принцесса одна, и пляшет, как прежде она. В древнем обряде, с блеском во взгляде, в лунном наряде искоркой кружится Ми. В лунном наряде, с блеском во взгляде, в древнем обряде искоркой кружится Ви. Как лун.